Статья 4. В середине октября 1849 года Национальное собрание возобновило свои заседания. 1 ноября Бонапарт поразил собрание посланием об отставке министерства Баро-Фалу и об образовании нового министерства. Лакеи не прогоняют со службы более бесцеремонно, чем Бонапарт прогнал своих министров. Пинки, предназначенные Национальному собранию, достались пока Баро и компании. Министерство Баро было составлено, как мы видели, из легитимистов и орлеанистов. Это было министерство партии порядка. Бонапарту нужно было такое министерство, чтобы распустить республиканское учредительное собрание, осуществить экспедицию против Рима и сломить силу демократической партии. Тогда он, казалось, стушевался за спиной этого министерства, уступил правительственную власть партии порядка и надел скромную маску, какую в Париже носили ответственные издатели газет времен Луи Филиппа, типичную маску «Homme de paix» — подставного лица. Теперь он сбросил личину, которая из легкой вуали, дававшая ему возможность скрывать свои черты, превратилась в железную маску, мешавшую ему показать свое собственное лицо. Он призвал к власти министерство Баро, чтобы от имени партии порядка разогнать республиканское национальное собрание. Он дал отставку этому министерству, чтобы объявить свое собственное имя независимым от национального собрания этой партии порядка. В благовидных предлогах к этой отставке недостатка не было. Министерство Баро пренебрегало даже правилами приличия, которые подобало соблюдать по отношению к президенту республики, как к власти, существующей наряду с национальным собранием. Во время парламентских каникул Бонапарт опубликовал письмо к Эдгару Нею, в котором он, казалось бы, отрицательно отзывался о нелиберальном выступлении папы Пия IX. Подобно тому, как наперекор учредительному собранию, он опубликовал письмо, восхвалявшее Удино за нападение на Римскую республику. И когда Национальное собрание утвердило ассигнование на римскую экспедицию, Виктор Гюго из показного либерализма поднял вопрос об этом письме. Партия порядка похоронила под презрительно недоверчивыми восклицаниями самую мысль о том, будто сумасбродство Бонапарта могут иметь какое-либо политическое значение, и никто из министров не поднял перчатки, брошенные Бонапарту. В другой раз Баро со свойственным ему пустым пафосом позволил себе с трибуны говорить с негодованием об отвратительных кознях, имевших место, по его словам, среди ближайшего окружения президента. Наконец, министерство, выхлопотавшее у национального собрания вдовью пенсию для герцогини Орлеанской, наотрез отказывалось вносить какие-либо предложения об увеличении содержания президента. А в лице Бонапарта претендент на императорскую корону так тесно сросся с разорившимся авантюристом, что великая идея о его призвании восстановить империю всегда дополнялась у него другой великой идеей — о призвании французского народа платить его долги. Министерство Баро-Фалу было первым и последним парламентским министерством, созданным Бонапартом. Его отставка является поэтому решающим поворотным пунктом. Вместе с ним партия порядка безвозвратно потеряла необходимый оплот для сохранения парламентарного режима, руководства исполнительной властью. А в такой стране, как Франция, где исполнительная власть имеет в своем распоряжении более чем полумиллионную армию чиновников, то есть постоянно держит в самой безусловной зависимости от себя огромную массу интересов и лиц, где государство опутывает, контролирует, направляет, держит под своим надзором и опекает гражданское общество, начиная с самых крупных и кончая самыми ничтожными проявлениями его жизни, начиная с его самых общих форм существования и кончая частными существованиями отдельных индивидов, где этот паразитический организм вследствие необычайной централизации стал вездесущим, всеведущим и приобрел повышенную эластичность и подвижность, которая находит в себе параллель лишь беспомощной несамостоятельности, рыхлости и бесформенности действительного общественного организма. В такой стране само собой ясно, что национальное собрание вместе с правом раздачи министерских портфелей теряет всякое действительное влияние, если оно в то же время не упрощает государственное управление, не уменьшает, насколько это возможно, армии чиновников, не дает, наконец, гражданскому обществу и общественному мнению создать свои собственные, независимые от правительственной власти, органы. Но материальный интерес французской буржуазии теснейшим образом сплетается с сохранением этой обширной и широко разветвленной государственной машины. Сюда сбывает она свое излишнее население и пополняет в форме казенного жалования то, чего она не смогла заполучить в форме прибыли, процентов, ренты и гонорара. С другой стороны, политический интерес буржуазии заставлял ее с каждым днем все более усиливать репрессии, то есть ежедневно увеличивать средства и личный состав государственной власти. И в то же время вести непрерывную войну против общественного мнения и из недоверия калечить и парализовать самостоятельные органы общественного движения, если ей не удавалось их целиком ампутировать. Таким образом, классовое положение французской буржуазии заставляло ее, с одной стороны, уничтожать условия существования всякой, а следовательно и своей собственной парламентской власти, а с другой стороны, делать неодолимой враждебную ей исполнительную власть. Новое министерство называлось министерством Допуля. Это вовсе не значит, что генерал де Опуль получил пост премьера. С отставкой Баро Бонапарт даже отменил этот пост, фактически обрекавший президента республики на узаконенно ничтожную роль конституционного короля, но конституционного короля без трона и короны, без скипетра и меча, без привилегии неприкосновенности, без наследственного обладания высшим государственным саном и, что всего хуже, без цивильного листа. Министерство Допуля имело в своем составе только одного человека с парламентским именем — ростовщика Фульда, одного из самых опороченных членов финансовой аристократии. Ему достался портфель министра финансов. Достаточно заглянуть в курсовые бюллетени Парижской биржи, чтобы убедиться, что с 1 ноября 1849 года французские ценные бумаги поднимаются и падают вместе с повышением и падением акций Бонапарта. Найдя таким образом себе союзника на бирже, Бонапарт одновременно забрал в свои руки и полицию, назначив Карлье префектом парижской полиции. Однако последствия смены министерства могли обнаружиться лишь в ходе дальнейшего развития. Пока что Бонапарт сделал только один шаг вперед, чтобы тем очевиднее быть отброшенным вспять. За его грубым посланием последовало крайнее холопское изъявление покорности национальному собранию. Каждый раз, когда министры осмеливались сделать робкую попытку придать его личным причудам форму законопроектов, они, казалось, нехотя, единственно в силу своего положения, исполняли комические поручения, в безуспешности которых они заранее были уверены. Каждый раз, когда Бонапарт за спиной министров выбалтывал свои намерения и играл своими идеями Наполеон Ден, его собственные министры отрекались от него с трибуны национального собрания. Намек на книгу Луи Бонапарта «Наполеоновские идеи» «Деседе Наполеон Ен», вышедшую в Париже в 1839 году. Казалось, что его узурпаторские вожделения высказывались только для того, чтобы не смолкал злорадный смех его противников. Он разыгрывал непризнанного гения, которого весь мир выставляет простофилой. Никогда еще не был он объектом более глубокого презрения со стороны всех классов, чем в этот период. Никогда еще буржуазия не господствовала более безусловно. Никогда еще она не выставляла на показ знаки своего господства с большим чванством. В мою задачу не входит писать здесь историю ее законодательной деятельности, исчерпывающейся в этот период двумя законами. Законом, восстанавливающим налог на вино, и законом об образовании, отменяющим неверие. Затрудняя французам потребление вина, буржуазия зато щедрее угощала их водицей праведной жизни. Объявляя налогом на вино неприкосновенной старую ненавистную налоговую систему, буржуазия стремилась законом об образовании сохранить в массах старое состояние умов, которая позволяла им терпеть эту налоговую систему. Удивляются, что орлеанисты, либеральные буржуа, эти старые апостолы вольтерианства и эклектической философии, вверяют духовное руководство французами своим закоренелым врагам и иезуитам. Но ведь и орлеанисты, и легитимисты, при всех их расхождениях в вопросе о претенденте на корону, понимали, что их совместное господство требовало соединения орудий гнета двух эпох, что надо было дополнить и усилить средства порабощения июльской монархии средствами порабощения реставрации. Крестьяне, обманутые во всех своих надеждах, более чем когда-либо страдающие от низких хлебных цен, с одной стороны, и растущей тяжести налогов и ипотечного долга, с другой, зашевелились в департаментах. Им ответили травлей школьных учителей, подчинив их духовенству, травлей мэров, подчинив их префектам, наконец, системой шпионажа, которой были подчинены все. В Париже и в больших городах сама реакция носит отпечаток своей эпохи и скорее раздражает, нежели подавляет. В деревне она становится пошлой, низкой, мелочной, утомительной, назойливой, одним словом, жандармом. Понятно, насколько трехлетний режим жандарма, освещенный режимом папа, должен был деморализовать незрелые массы. Несмотря на всю страстность и декламацию, которые партия порядка пускала в ход с трибуны национального собрания против меньшинства, ее речь оставалась односложной, как речь христианина, чье слово должно быть «да-да», «нет-нет». Односложной и на трибуне, и в прессе. Плоской, как загадка, решение которой известно наперед. Шло ли дело о праве подавать петиции или о налоге на вино, о свободе печати или о свободе торговли, о клубах или муниципальном устройстве, об обеспечении свободы личности или об определении государственного бюджета, один и тот же пароль раздавался неизменно. Тема всегда оставалась та же самая, приговор был всегда готов и неизменно гласил «социализм». Социализмом объявлялся даже буржуазный либерализм. Социализмом — буржуазное просвещение. Социализмом — буржуазная финансовая реформа. Социализм — строить железную дорогу там, где есть уже канал. Социализм — обороняться палкой от нападающего со шпагой. Это не было только голой фразой, модой, приемом в партийной борьбе. Буржуазия правильно поняла, что все виды оружия, выкованные ею против феодализма, обращались своим острием против нее самой, что все созданные ею средства просвещения восставали против ее собственной цивилизации, что все сотворенные ею боги отреклись от нее. Она поняла, что все так называемые гражданские свободы и органы прогресса посягали на ее классовое господство и угрожали ему как со стороны его социальной основы, так и со стороны его политической верхушки, следовательно, стали социалистическими. В этой угрозе и в этом посягательстве она справедливо видела тайну социализма, оценивая его смысл и тенденцию, вернее, чем оценивать сам себя, так называемый социализм, который из-за этого не может понять, почему буржуазия упорно отворачивается от него, все равно предается ли он сентиментальному оплакиванию страдания человечества или христианской проповеди о тысячелетнем царстве и всеобщей братской любви, или гуманистической болтовне о духе, образовании и свободе, или же доктринерскому измышлению системы примирения и благополучия всех классов. Не поняла буржуазия одного, что, последовательно рассуждая, ее собственный парламентарный режим, ее политическое господство вообще должно теперь также подвергнуться всеобщему осуждению как нечто социалистическое. Пока господство буржуазии не организовывалось вполне, не нашло своего чистого политического выражения, антагонизм между другими классами и буржуазией также не мог выступить в чистом виде. А там, где он выступал, не мог принять того опасного оборота, при котором всякая борьба против государственной власти превращается в борьбу против капитала. Если буржуазия видела в каждом проявлении общественной жизни опасность для спокойствия, как же она могла желать сохранить во главе общества режим беспокойства, свой собственный режим, парламентарный режим, живущий, по выражению одного из ее ораторов, в борьбе и посредством борьбы? Как может парламентарный режим, живущий прениями, запретить прения? Всякий интерес, всякое общественное мероприятие превращается здесь в общую идею и трактуется как идея. Как же может при таких условиях какой-либо интерес, какое-либо мероприятие ставится выше мышления и навязываться как символ веры? Ораторская борьба на трибуне вызывает борьбу газетных писак, дискуссионный клуб парламента необходимо дополняется дискуссионными клубами в салонах и трактирах, депутаты, постоянно апеллирующие к народному мнению, дают тем самым право народному мнению высказывать свое действительное мнение в петициях. Парламентарный режим предоставляет все решению большинства. Как же не захотеть огромному большинству вне парламента также вносить решение? Если вы на вершине государства играете на скрипке, то можете ли вы удивляться, что стоящие внизу пляшут? Итак, осуждая как социализм то, что она раньше превозносила как либерализм, буржуазия признает, что ее собственные интересы предписывают ей спастись от опасности собственного правления. Что для восстановления спокойствия в стране надо прежде всего успокоить ее буржуазный парламент. Что для сохранения в целости ее социальной власти должна быть сломлена ее политическая власть. Что отдельные буржуа могут продолжать эксплуатировать другие классы и невозмутимо наслаждаться благами собственности, семьи, религии и порядка, лишь при условии, что буржуазия как класс, наряду с другими классами, будет осуждена на одинаковое с ними политическое ничтожество. Что для спасения ее кошелька с нее должна быть сорвана корона, а защищающий ее меч должен вместе с тем, как Дамоклов меч, повиснуть над ее собственной головой. В области общих интересов буржуазии национальное собрание оказалось настолько бездеятельным, что, например, прения о постройке железной дороги между Парижем и Авиньоном, начатые зимой 1850 года, не были доведены до конца еще 2 декабря 1851 года. Там, где собрание не угнетало, не действовало реакционно, оно страдало неизлечимым бесплодием. В то время как министерство Бонапарта отчасти являлось инициатором законов в духе партии порядка, отчасти еще усиливало жестокость применения этих законов на практике, Бонапарт со своей стороны пытался приобрести популярность посредством детски нелепых проектов, подчеркивая свою враждебность к национальному собранию и намекая на какой-то таинственный клад и на то, что лишь обстоятельства пока мешают раскрыть спрятанные в нем сокровища для французского народа. Сюда относится предложение повысить жалование унтер-офицерам на 4 су в день и проект судного банка чести для рабочих. Денежные подачки и денежные суды — такова была перспектива, которую он рассчитывал соблазнить массы. Дарить и давать взаймы. В этом все финансовое искусство люмпен-пролетариата, знатного и незнатного. Только эти пружины Бонапарт и умел пускать в ход. Никогда еще ни один претендент не спекулировал так пошло на пошлости толпы. Национальное собрание не раз приходило в бешенство от этих несомненных попыток Бонапарта приобрести популярность за его счет, при все усиливающейся опасности, что этот авантюрист, подхлёстываемый долгами, отнюдь не стяжавший себе репутации, которую стоило бы беречь, отважится на какую-нибудь отчаянную проделку. Разногласия между партией порядка и президентом уже приняли было угрожающий характер, когда неожиданное событие заставило его снова покаянно броситься в ее объятия. Мы говорим о дополнительных выборах 10 марта 1850 года. Эти выборы состоялись для замены депутатов, которые после 13 июня попали в тюрьму или в изгнание. Париж выбрал только кандидатов социально-демократической партии. Более того, он дал наибольшее число голосов участнику июньского восстания 1848 года Дефлотту. Так, соединившаяся с пролетариатом, парижская мелкая буржуазия отомстила за свое поражение 13 июня 1849 года. Мелкая буржуазия, казалось, исчезла в минуту опасности с арены борьбы лишь для того, чтобы при благоприятных обстоятельствах снова появиться на ней с большими боевыми силами и с более смелым боевым лозунгом. Одно обстоятельство, казалось, еще более усиливало опасный характер этой избирательной победы. Армия в Париже голосовала за июньского повстанца против министра Бонапарта Лоита, а в департаментах большей частью за монтаньяров, которые и здесь, хотя и не с таким решительным перевесом, как в Париже, одержали верх над противниками. Бонапарт внезапно увидел себя опять лицом к лицу с революцией. Как 29 января 1849 года, как 13 июня 1849 года, так и 10 марта 1850 года он спрятался за спину партии порядка. Он смирился, малодушно просил прощения, выражал готовность составить любое министерство по приказанию парламентского большинства. Более того, умолял орлеанистских легитимистских главарей Тьеров, Белье, Брульи, Моле, словом, так называемых бурграфов, стать самолично у государственного кормила. Брульи, Ашиль Шарль, 1785-1870 годы, французский государственный деятель, премьер-министр в 1835-1836 годах, депутат Законодательного собрания в 1849-1851 годах, орлеанист. Партия порядка не сумела воспользоваться этой неповторимой минутой. Вместо того, чтобы смело завладеть предложенной властью, она даже не заставила Бонапарта вернуть удаленное им 1 ноября министерство. Она довольствовалась тем, что унизила его своим прощением и ввела в министерство де Пуля господина Бароша. Этот Барош в качестве прокурора в свое время неистовствовал перед Верховным судом в Бурже против революционеров 15 мая, позже против демократов 13 июня, в обоих случаях обвиняя их в покушении на национальное собрание. Впоследствии ни один из министров Бонапарта не сделал больше Бароша для того, чтобы унизить национальное собрание. А после 2 декабря 1851 года мы встречаем его вновь в высокопоставленной и высокооплачиваемой должности вице-президента Сената. Он наплевал революционерам в суп, чтобы Бонапарт мог съесть его. Социально-демократическая партия со своей стороны, казалось, искала лишь случая, чтобы снова поставить на карту свою победу и ослабить ее значение. Видаль, один из новоизбранных парижских депутатов, был одновременно выбран и в Страсбурге. Его убедили отказаться от парижского мандата в пользу страсбургского. Итак, вместо того, чтобы придать своей победе на выборах окончательный характер и тем самым вызвать партию порядка на немедленную борьбу в парламенте, вместо того, чтобы вынудить противника к борьбе в минуту народного энтузиазма и благоприятного настроения армии, демократическая партия утомляла Париж в течение марта и апреля новой избирательной агитацией. Она дала возбужденным народным страстям истощиться в этой новой временной избирательной игре, приглушила революционную энергию конституционными успехами, растратила ее на мелкие интриги, пустую декламацию и видимость движения, дала буржуазии время прийти в себя и принять свои меры, ослабила, наконец, значение мартовских выборов сентиментальным комментарием дополнительных апрельских выборов, избранием Эжена Сю. Одним словом, она проделала над 10 марта первоапрельскую шутку. Парламентское большинство поняло слабость своего противника. 17 бурграфов партии порядка, ибо Бонапарт предоставил ей руководство и ответственность за атаку, выработали новый избирательный закон, докладывать о котором было поручено господину Фоше, выпросившему себе эту честь. 8 мая Фоше внес закон, который отменял всеобщее избирательное право и требовал от избирателей 3-летнего проживания в той местности, где они избирали. Причем установление срока проживания рабочих в этой местности было поставлено в зависимость от свидетельства их работодателей. Демократы, которые так революционно волновались и кипели во время конституционной избирательной борьбы, теперь, когда следовало с оружием в руках доказать серьезное значение своей избирательной победы, столь же конституционно проповедовали порядок, величественное спокойствие, кальм мжестё, законный образ действий, то есть слепое подчинение воле контрреволюции, именовавшей себя законом. Во время прений гора стыдила партию порядка, противопоставляя ее революционной страстности, бесстрастия честного обывателя, остающегося на законной почве, и поражая ее насмерть страшным упреком в революционном образе действий. Даже новоизбранные депутаты старались показать приличным и рассудительным поведением, насколько несправедливо было поносить их как анархистов и толковать их избрание как победу революции. 31 мая прошел новый избирательный закон. Гора удовольствовалась тем, что сунула из-под тяжка протест президенту. За избирательным законом последовал новый закон о печати, окончательно уничтоживший революционную прессу. Последняя заслужила свою участь. После этого потопа самыми крайними форпостами революции остались два буржуазных органа — «Националь» и «Пресс». По закону о печати, принятому законодательным собранием в июле 1850 года, был значительно увеличен денежный залог, который были обязаны носить издатели газет, и введен штемпельный сбор, распространявшийся также на брошюры. Мы видели, что демократические вожди в марте и в апреле сделали все, чтобы вовлечь парижский народ в мнимую борьбу, подобно тому, как они после 8 мая делали все, чтобы удержать его от действительной борьбы. К тому же не надо забывать, что 1850 год был временем редкого промышленного и торгового процветания, так что парижский пролетариат имел работы вдоволь. Но избирательный закон 31 мая 1850 года отстранил пролетариат от всякого участия в политической власти, отрезал ему даже доступ к полю битвы. Этот закон вернул рабочих к положению париев, которое они занимали до февральской революции. Предоставляя в момент таких событий руководить собой демократическим вождям, забывая о революционных интересах своего класса из-за минутного благополучия, они отказались от чести быть завоевательной силой, покорились своей судьбе, показали, что июньское поражение 1848 года сделало их на долгие годы небоеспособными, что исторический процесс в ближайшее время опять должен совершаться помимо них. Что же касается мелкобуржуазной демократии, кричавшей 13 июня «пусть только осмелятся коснуться всеобщего избирательного права, пусть только», то теперь она утешалась тем, что удар, нанесенный ей контрреволюционерами, вовсе не удар, а закон 31 мая вовсе не закон. Во второе воскресенье мая 1852 года каждый француз явится на место выборов с избирательным бюллетенем в одной руке и с мечом в другой. Этим пророчеством она сама себя утешала. Наконец, армия была наказана начальством за мартовские и апрельские выборы 1850 года, так же, как за выборы 28 мая 1849 года. Но на этот раз она решительно сказала себе: «В третий раз революция нас не проведет». Закон 31 мая 1850 года был кублетат буржуазии. Все ее прежние победы над революцией носили лишь временный характер. Они делались сомнительными, как только существующее в данный момент национальное собрание уходило со сцены. Они зависели от случайностей новых общих выборов. А история выборов со времени 1848 года неопровержимо доказала, что моральная власть буржуазии над народными массами ослабевала по мере того, как крепла ее фактическая власть. Всеобщее избирательное право 10 марта прямо высказалось против господства буржуазии. Буржуазия ответила на это отменой всеобщего избирательного права. Закон 31 мая был, следовательно, одним из необходимых проявлений классовой борьбы. С другой стороны, Конституция требовала, для того чтобы выборы президента республики были признаны действительными, минимума в 2 миллиона голосов. В случае, если бы никто из кандидатов в президенты не получил этого минимума голосов, национальному собранию предоставлялось право выбрать президентом одного из пяти кандидатов, получивших наибольшее число голосов. В то время, когда учредительное собрание составляло этот закон, в избирательных списках числилось 10 миллионов избирателей. Следовательно, по замыслу закона, для признания президентских выборов действительными достаточно было пятой части всех пользующихся избирательным правом. Закон 31 мая вычеркнул из избирательных списков по меньшей мере 3 миллиона голосов, сократил число избирателей до 7 миллионов, но тем не менее оставил в силе законный минимум в 2 миллиона для президентских выборов. Таким образом, законный минимум с 1/5 повысился почти до 1/3 всех избирательных голосов. Другими словами, этот закон сделал все, чтобы передать контрабанды и президентские выборы из рук народа в руки национального собрания. Итак, партия порядка, казалось, вдвойне укрепила свою власть избирательным законом 31 мая передав выборы депутатов Национального собрания и выборы президента республики в руки консервативной части общества.